Чем ближе были путницы к дому лорда Бенедикта, тем сильнее волновалась леди Цицилия. Теперь она думала о сыне. Как ни тесно было дружеское сближение матери и сына за последние дни, все же в ее наболевшем сердце зажили не все трещинки былых отношений. Не зная, что Генри еще не ведает о своем родстве с Алисой и капитаном, не зная также, что приезд ее будет для него неожиданностью, она беспокоилась, как примет сын ее новый облик и как перенесут его потрясенные нервы ее появление в свете. Ей не суждено было решить этот вопрос, так как едва экипаж завернул в аллею парка, как навстречу вышли юноша и девушка, смеясь и болтая, и, очевидно, никак не ожидая коляски. Внезапно точно выстрел раздался крик «Мама!». И прежде чем леди Цицилия успела что-либо сообразить, она уже была в объятиях сына, прыгнувшего на подножку. Дория остановила коляску, уступила свое место Генри, глаза которого были влажны, и предоставила матери и сыну доехать до подъезда, где виднелась высокая фигура флорентийца. Когда экипаж остановился, никто не успел открыть дверцы раньше самого хозяина. Подав руку своей гостье, он помог ей выйти из коляски, ввел на террасу, где уже ждал накрытый стол. Усадив совсем бледную леди Цицилию на диван, лорд Бенедикт подал ей маленькую коробочку, прося скушать конфету, которая освежит ее после долгого пути. Не смея ослушаться, леди Цицилия сняла перчатку и невольно поглядела на прекрасную руку, державшую перед ней открытую коробочку. Она подняла глаза и утонула в море ласки, лившейся из глаз хозяина дома. «Смелее, леди Оберсвоуд, уверяю вас, все более нежели благополучно, хотя я и напугал вас виной вашей перед пастором». Леди Цицилия сразу же почувствовала себя увереннее и проще среди невиданного ею десятки лет великолепия и простора и ответила своим музыкальным голосом: «Такая великая и благодетельная рука, как ваша, лорд Бенедикт, не может никого напугать. Человек или не готов принять весть, которую она подает, или чересчур низменен, чтобы понять, что ему подается мудрость и спасение. Но если он вообще способен видеть свет, он не испугается». Не успела она закончить, как на ступенях террасы показались Дория и Алиса. «Что это? Сплю я? Или это мираж, и мое воображение показывает мне, какой я буду через 20 лет?» Закрыв глаза рукой и остановившись, тихо говорила Алиса: «Лорд Бенедикт, я просто боюсь открыть глаза. У меня, вероятно, жар и галлюцинация». «Успокойся, друг мой. Тебе не так легко теперь заболеть после той долгой твоей болезни», — рассмеялся флорентиец. «Открой глаза и посмотри хорошенько на сестру твоего отца, ту любимую его сестру Цицилию, которую он искал до самой смерти, да так и не нашел. Теперь она перед тобой. Если бы нашлись желающие не признать ее, ваше фамильное сходство убедительнее всего». От неожиданности Алиса при всем своем мужестве была не в силах двинуться с мест. Леди Цицилия и не менее Алисы, пораженной Генри, сочли ее молчание за нежелание признать их родней. «Мама дорогая, милая, не огорчайтесь. Если Алиса не захочет признать вас, я буду так любить вас, так заботиться, что вы забудете, как отвергли вас сейчас». «Да вы совсем с ума сошли, Генри!» — закричала Алиса, бросаясь к леди Цицилии. «Тетя, тетя, еще раз тетя, всей душой желанная, если папа искал вас и не нашел, то та, о ком он говорил, как о единственной своей счастливой в жизни встрече, найдена лордом Бенедиктом, не для драмы скорби, а для общего нашего счастья и любви. Папа! Обожаемый папа, все надеялся отдать вам свою любовь, вознаградить за ваши страдания, о которых постоянно думал. Он не успел, но этот дом бывший домом его возрождения, счастья и смерти. Этот дом вернет вам не только племянницу, но и внуков, и друзей, и бодрость, и радость. Тетя, не плачьте, я не могу этого видеть. Обнимите меня, принимая в моем лице всю ту любовь, какой любил вас папа. Успокоив дрожавшую леди Цицилию, Алиса и Генри проводили ее в приготовленную ей комнату. Подорванный непосильным трудом всей жизни организм бедной женщины едва справился к вечеру при помощи целебных трав лорда Бенедикта со всей путаницей новых дел, людей, происшествий, свалившихся на нее сразу. Первой, кто постучался к ней на следующее утро, была Алиса. Личико ее, вчера такое бледное, сияло сегодня всей прелестью юности и свежести. Ласково, нежно, поднимая тетку с постели, на которой та уже давно сидела в задумчивости, Алиса попросила ее примерить платье, которое они с Дорией выбрали ей на сегодня, желая видеть ее в полном смысле красоткой. «В таком случае племянница моя должна становиться спиной к публике, чтобы лица ее никто не видел рядом с моим. Иного средства нет, и никакие костюмы мне не помогут». Раскритиковав прическу тетки, которая по старой моде и по долголетней привычке уложила волосы тугими жгутами, Алиса занялась ее головой, болтая обо всем, не давая тетке задумываться о тревоживших ее вещах. «Вот что, тетя, как бы вы ни были встревожены, раз вы попали в дом лорда Бенедикта, можете быть уверены, что беды ваши миновали. Не стоит думать все об одном и том же тяжелом, потому что минуты бегут, а человек все сидит печальный и не видит того радостного, что несет ему летящая минута». «Да, дитя, ты совершенно права, но за всю мою жизнь не было дня, когда бы я не помнила, не любила и не благословляла двух людей, твоего отца и моего сына, и ни того, ни другого я не умела сделать счастливыми». «Не смею спорить, тетя, о том, чего еще не знаю по опыту, то есть о сыне, но боюсь, что вы очень ошибаетесь. И все счастье, главное счастье Генри именно в том и состоит, что у него были вы. Что же касается второго, то у меня до самого последнего времени только и было во всем свете три человека — отец, мать и сестра. Я их любила всем сердцем, как могла и умела, и ни одного не сделала счастливым. Это была трагедия моей жизни, раной, которая вечно кровоточила. И только здесь... подле великого друга, моего второго отца, лорда Бенедикта, я поняла и смысл моего страдания, и цену жизни вообще, а не только своей личной. Думаю, что лорд Бенедикт разъяснит вам все то, что было до сих пор от вас сокрыто, и вы найдете здесь радость в том, чтобы помочь целому кругу людей вновь сойти на землю».